Мясом вот сейчас ели. Ему 1 000 000 лет. Кому? Скинулся Добрынин. Мясу, которое мы ели. Здесь, в земле, кроме этого мяса, ничего нету. Добрынин прислушался к своему желудку. Как-то помутилось у него сознание от такой новости. Не умрем? Спросил неожиданно прорвавшимся жалобным голосом, полным испуга за свою жизнь. Мы уж 1/2 года его едим. Не умерли, признался Клочев. Вот без него, конечно, ведь есть больше нечего. Вы ж поймите, если б я не соврал, то и вы бы здесь погибли, и мы бы. Эти ближние военные, они ж вообще черт знает где. Я только прошу вас, когда они приедут, сказать, что я вам признался. Испуг у Добрынина прошел. Понял он, что организм жив и работает нормально, вернулся побеспокоенный здравый рассудок. — Надо и им признаться, — сказал он негромко. — Как? — вырвалось у Калачева, и собаки окончательно притихли. — Они ж тогда перестанут строить дорогу, а может, они уже рядом. — Ты, товарищ Калачев, коммунист? — строго спросил контролер. — Да, конечно. — А я нет, — говорил Добрынин. — Значит, ты должен учить меня честности, а не я тебя. Надо сказать им правду. Калачев тяжело вздохнул. Ничего хорошего из его признания не вышло. Это ж он понял, а что делать теперь не знал. — Да не смогу я! — скороговоркой выпалил он. Поднялся, и, ощущая дрожь в руках и внутреннюю дрожь раздражительности, пошел в вагончик. Добрынин тоже поднялся на ноги и вошел в домик следом. Воплахов спал на железной раскладной лежанке, бережно укрытый несколькими оленями шкурами, хотя в вагончике холодно не было. За ящиком столом дремал хромой Дуев, а Горошка и Храмов пьяными голосами играли в города. «Молотов!» — говорил Храмов. «Ворошиловград!» — отвечал Горошка. «Дыбинск! Коммунарск! Куйбышев!» «Кончайте!» — перебил игру мрачный Калачев. «Чего?» Горошка поднял на главного геолога удивленный взгляд. «Ваш начальник Москву обманул», — ответил на чего Горошки народный контролер. «Садись к станции, сознаваться будем». Пораженный радист впялился в Калачева, но тот стоял, прикусив нижнюю губу, и на его красивом мужественном лице лежала печать отрешенности и капитулянства. «Садиться?» — спросил Горошка у Калачева враз протрезвевшим голосом. Добрынин тем временем наклонился к лежанке, на которой сопел во сне Дмитрий Воплахов, вытащил из-под нее вещмешок, а из него револьвер, подарок Тверина, выпрямился с оружием в руках и твердо сказал: «Давай, давай, ищи Москву!» и кивнул на радиостанцию. «Ищи!» — сказал негромко, кивнув сам Калачев. Шатаясь, Горошка потащил ящик стул к стоявшему в углу станции. Уселся там, дрожащими руками, одел наушники, защелкал выключателями, закрутил ручками. — Мы ж тебя как брата приняли! — с горечью произнес Калачев, не поворачивая головы к Добрыню. Степа Храмов слушал происходящее спокойно, а потом как бы сам себе шепотом произнес: — Обманывать нехорошо. Добрынин глянул на него с одобрением. Запипикала морзянка в комнате. Горошка, настроившись, запускал в радиомир свои позывные. Контролер слушал эти позывные с подозрением, как бы понимая, что за каждым звуком буква или слово, которое он на слух не понимает. «Есть!» — вдруг завопил радист, словно сам не ожидал так быстро связаться со столицей Родины. Потом обернулся к народному контролеру и уже холоднее спросил: «Ну, шо передавать?» «Передавай!» Все сжимая револьвер в руке, направив его дуло в пол, заговорил Добрынин. — Сознаемся в том, что обманули нашу родину. Никакого золота тут нету, а есть одно лишь мясо.